Связи. Когда весь экипаж собрался, Вольфганг запер дверь сада. Жанна пыталась найти утешение в том, что они теперь вместе, но знала, что они по-прежнему пляшут под дудку Рин. Впереди в озере кто-то плескался и барахтался. Вольфганг выругался и сорвался с места, Жанна за ним. В озере боролись под водой Мария и Поль. Он одной рукой удерживал ее под водой, другой пытался ударить тонким ножом. Она сопротивлялась, и он с трудом удерживался в глубокой воде. Голова Марии поднялась над водой, женщина глубоко вздохнула и снова исчезла. Джона подумала, что Пол справился с ней, но его голова вдруг исчезла под поверхностью. Похоже, Мария утащила его на глубину. Вольган сразу нырнула за ним к испугу Джоаны и Хира. «Нет, Хира, не надо!» – крикнула она, но он уже исчез. «Рин, что случилось?» – спросила Катрина. «Мы с Марией ссорились. Пришел Поль и попытался заколоть ее ножом». «Тоже мне помощь!» – сказала Катрина. Они стояли бок о бок и смотрели, как остальные члены экипажа дерутся под водой. Мелькнула рука, воду окрасила кровь. Катрина посмотрела туда, где они оставили медикаменты. «Пойдем, нам это понадобится». Нельзя больше 100 лет работать на Сале Миньон и не научиться азам самозащиты. Она требовала от этого, от своих работников. Пусть жизнь дешева, но нельзя делать ее ничего не стоящей. Мария не могла понять, о чем речь, пока сама не побывала в положении нескольких клонов, проживших недолго. Падение в воду дало Марии некоторые преимущества. Она всегда очень хорошо плавала и знала, что если избежит ножа, сумеет продержаться дольше поля. Поль набросился на нее с обвалочным ножом. Она отразила удар, отделавшись легким порезом на руке. Он неловко пытался одной рукой удерживать ее под водой и бить другой, сам выставив голову над поверхностью. Берега рукотворного озера были отвесными, как у бассейнов, и в озере не предусматривался лягушатник, на который он мог бы рассчитывать. Она, наконец, перехватила его руку с ножом, опасно приблизилась к оружию и сделала глубокий вдох. Они оказались близко к рециклерам воды, большим, сейчас неподвижным вентилятором. Мария оттащила поле подальше от берега, и он забился еще отчаяннее. Она услышала 2 всплеска, подняла голову и увидела, что к ним плывут Вольфганг и Хиро. А Поль воспользовался тем, что она отвлеклась, и вонзил нож. Ее пальцы соскользнули, и нож рассек ей левый бицепс. Вода вокруг них покраснела, и Мария увидела, что Вольфганг схватил Поля сзади. Она почувствовала на себе руки Хира, а потом ее легкие словно опалило пламя. Она ничего не видела, потому что все покраснело, и пыталась добраться до поверхности, которая казалась невероятно далекой. «Если бы ты не отправился за ней, мне не пришлось бы снова это делать», — сказала Джоана. Мария открыла глаза и увидела, что Джоана снимает с Хира насквозь мокрые окровавленные повязки. «Черт подери, Хира, ты еще под действием успокоительного. Ты мог утонуть». «Я нырнул за парнем с ножом», — Хира говорил очень устало, «понимая, что это больший риск, чем утонуть». Мария приподняла голову. Она лежала навзничь на одеяле в саду. Солнце двигалось к закату. Рука в том месте, где ее порезал Поль, была перевязана. Растянутое запястье перебинтовано заново. Рядом с ней сидел Вольфганг, пил виски из бутылки и время от времени передавал бутылку Катрине. За ним виднелся Поль с кляпом во рту, связанный как колбасный рулет. Хиро кивнул в его сторону. «Док, она очухалась!» Джан бросил его бинтовать и подошла к Марии. «Как себя чувствуешь?» «Порезанный!» «Все будет хорошо», — сказала Джоана. Потом украдкой взглянула на угасающий свет. «Ну, во всяком случае, какое-то время». «Мы здесь застряли?» – спросила Мария. «Пока у нас здесь держат, да», – ответила Джоана. Он сменил цифровую комбинацию замка на двери. Хиро встал. От плеча за ним тянулся бинт. Он взял несколько свечей, зажег их, раздал тем членам экипажа, у кого не были связаны руки. «Как он?» – спросила Мария. «Сказал, что на тебя напали», – ответил Вольфганг. «И с тех пор почти не разговаривает». «Эй, Рин, или как там тебя?» – позвала Мария. «Почему ты не предупредил их?» «Хотел посмотреть, что получится», — ответил Рин. «Это...» — Мария не знала, что сказать. «По-человечески?» — подсказал Хиро. «Да, и это действует». Она пыталась подыскать нужное слово «социопат», но не хотела произносить его вслух. «Хиро, как ты?» Хиро приподнял бровь. «Ты хочешь спросить, боюсь ли я склонного к убийству ИИ или склонного к убийству пилота, или ощущаю ли дыры от пуль в своем теле? Или промок ли я? Или разочарован ли тем, что я больше не главная угроза кораблю?» Мария неопределенно махнула рукой, морщась от пульсирующей боли в порезах. «Все сразу!» – он вздохнул. «Получи диплом инженера-механика, Хира. Получи лицензию пилота, Хира. Научись медитировать и применять гипноз, Хира. Вытащи своего сокамерника из тюрьмы, Хира. Вези в космос тысячи людей и клонов, Хира. Сиди на попе ровно 400 лет, Хира. Вот что мне говорили. Но никто не говорил мне. Получай пули, удары, ножевые ранения от обезумевших членов экипажа». «По справедливости нужно сказать, что и ты был одним из этих обезумевших», — сказала Мария. «Семантика», — ответил Хира. Вольфганг передал Марии бутылку, и она отпила глоток. Джоанна вскинула брови. «В вашем состоянии никому из вас нельзя пить». «Ой, Рин все равно нас убьет», — заметил Хира, протянув руку к бутылке. «По крайней мере, так мы умрем счастливыми. Может, и споем чего-нибудь». «Ой, ты странный парень, Хира», — сказал Джоанна, сама, наконец, отпивая виски. «Почему ты решил лететь на Дермире?» Хира пожал плечами. «Как и вы все. Начать с чистого листа». Он рассказал им о своем необычном прошлом, полном заговоров и яда кори. «Охотники на клонов слоны охотились за твоими копиями и за твоими хакерами?» – спросил Вольфганг. Он передал Хиру один из оставшихся контейнеров лапши со свининой. «Интересно». «Это не паранойя», – возразил Хира. «Один из моих клонов был убит на Луне охотником за клонами». «Неужели?» – спросила Катрина, поворачивая голову в сторону Вольфганга. «Это очень интересно. Тебе не кажется это интересно, Вольфганг?» У Вольфганга не оказалось возможности ответить. Заговорил Рин, заставив всех вздрогнуть. «Хиро!» – сказал Рин. Голос его звучал задумчиво. «Это миска!» Хиро остановился, не донеся ложку с лапшой до рта. «Яд?» «Нет». «Ну, вероятно, нет. Но иди сюда». «Куда? У тебя же нет тела!» – раздраженно отозвался Хира. Вольфганг взял у него миску и направил на нее планшет Джоанны. «Этого ты хочешь?» «Да нет, болван. Поднеси к вентиляции. Хочу понюхать». Вольфганг посмотрел на Марию. Та пожала плечами. Он отнес миску назад к дверям сада. «Потому что запах он может усвоить полностью», – сказал Хира. Мария положила руку ему на плечо и что-то прошептала. Он подчинился, округлив глаза. «Черт!» Вольфганг поднял миску высоко над головой и поднес к вентилятору. Рин сказал. «Интересно, Хиро, продолжай свой рассказ». Хиро пожал плечами. «А что я еще могу рассказать? В тюрьме я был хорошим мальчиком. Научился с помощью гипноза контролировать плохих мальчиков в своей голове. Благодаря детективу Ло получил работу». Он посмотрел на Джоанну. «Вот еще почему я знал, что не виноват. Она там внизу, у нее место в Крио. Она столько же сделала для меня. Я никогда ни за что не причиню ей вреда». «А как насчет остальных ядокари?» – спросил Вольфганг. «Они тоже не причинят ей вреда?» Хиро не ответил. Он даже не посмотрел Вольфгангу в глаза. «А что ты говорил о своем сокамернике?» – спросила Джоанна. «Ах, да. Прежде чем выйти из тюрьмы, я помог ей вывести контрабандой моего сокамерника. Его должны были казнить за измену. Она сказала, что ему суждено другое, более важное дело. Я бы сделал для него что угодно, поэтому затеял драку, и она вывезла Минору оттуда. Потом я много об этом думал. А с кем была связана детектив Фло? Кто помог тебе попасть на борт Дормире?» – спросила Мария. «Салли Миньон». Все насторожились, услышав это имя. «Салли Миньон. Помню такую. Я однажды убила ее, и она предложила мне работу вначале в качестве консультанта, а потом капитана этого корабля», — сказала Катрина, смеясь в бутылку. Она сделала большой глоток. «Ты знала Миньон лично и убила ее?» — спросила Мария. «Да. Я была корпоративным убийцей. Странно, что Вольфганг вам не рассказывал». Она ткнула бутылкой в виски в сторону Хира. «Не чита тебе. Ты был настоящим убийцем. И ты», — она показала бутылку на Вольфганга, «те, кого убивали вы, не возвращались. Правда, Хира?» Вольфганг сердито посмотрел на нее. «Вольфганг тоже был наемным убийцей», — сказала Джоанна. «Когда-то его звали отец Гюнтер Орман. Это тот самый знаменитый священник, которого клонировали против воли. Большую часть своих жизней он охотился на тех, кто его похитил, и на других таких же». Катрина рассмеялась. «Помню, помню. О нем даже хотели сделать целую передачу. Похитили, пытали, убили и клонировали», — сказал Вольфганг. Мария сидела при свете свечей очень тихо. Катрина передала ей бутылку, но она отдала ее Хиру, не отпив ни глотка. В динамике прозвучал смех. «Вот здорово! Ладно, очередь Поля. Давай, Поль, расскажи им, что ты нашел в своей каюте и в саду. Вольфганг, вытащи кляп. Вам будет интересно послушать. Вольфганг вытащил тряпу Поле изо рта. Поль сплюнул и сказал: «Ты знал, что она там? С самого начала знал?» «Нет, но теперь я знаю, что там говорится», — сказал Рин. «Рассказывай, Поль». «Меня зовут Поль Сарай, это вы знаете», — вяло сказал Поль. «Я не клон. По крайней мере, не был клоном несколько дней назад». Мария и Катрина чертыхнулись. Хир рассмеялся, а Вольфганг только яростно посмотрел. Джоанна разочарованно сложила руки. «Кто так тщательно подделал твои данные?» «Моя нанимательница сказала, что может это устроить. Файлы все равно были закрыты, потому мне не требовалось знать, что в них. Только что я что-то присвоил или там растратил». «Так кто ты?» Вольфганг схватил Поля за связанные руки, потащил ближе. «Человек», — ответил Поль, вяло сопротивлялась. «Был человеком. Меня поместили сюда на тот случай, если клоны слишком, сосредоточатся на проблемах клонов. Они хотели, чтобы на борту был кто-то, кто выступит против, по той простой причине, что он не клон». «Но ведь ты оставался бы человеком лишь первые несколько десятилетий. Затем ты бы умер, как все мы, и вернулся», — сказал Мария. «В чем смысл?» «Я не люблю клонов. Никогда не любил. Но узнав, кто будет среди членов экипажа, не мог не подняться на борт и не посмотреть в глаза убийцы моей семьи». «Твоей семьи?» — нахмурившись, переспросила Джоанна. «Они во время мятежей клонов были персоналом для действий чрезвычайной обстановки. Помните? Люди сражались и гибли сотнями, а вот клоны на следующее утро возвращались. Моя семья не вернулась». «И ты думаешь, что это я?» – тихо сказала Мария. Она старалась вспомнить то время и вспомнила, как вошла в горящее здание, чтобы спасти Салли. Пожарные шли за ней и просили не входить, а полицейские потребовали, чтобы она остановилась и сдалась. Как раз когда она добралась до Салли, здание целиком обрушилось на них. «Кто был его нанимателем, кто угадает?» Жизненно радостно спросил Рин. «Ок Перри Мартинс», — ответил Поль. «А что?» Мария оцепенела и только качала головой. «Ах, Перри Мартинс был одним из ближайших помощников Салли Миньон после моего ухода. На этот корабль тебя посадила Салли Миньон». «Нет, Салли отказала мне в работе, что заставило меня согласиться на...» Поле осекся. «О, ты знал, что это я, хакер, когда взялся за эту работу?» Он покачал головой. «Я знал, что это один из вас. А потом несколько часов назад нашел свой бумажный дневник. Наверное, спрятал его из-за боязни, что каюты обыщут. В нем примерно 25 лет бесцельного дерьма, а потом у капитана началась паранойя. Дневник помог мне все вспомнить. Я попросил Рин раскопать несколько старых новостных статей Земли и узнал, что это была Мария». Он с усталой ненавистью уставился на нее. Мария держалась за голову, словно та вдруг стала слишком тяжелой, и принялась расхаживать. «Давай посмотрим, и я правильно поняла. Салли Миньон наняла корпоративного убийцу, чтобы та стала капитаном корабля. Она сделала пилотом взломанного человека из тихоокеанских государств человека психопатами Ядакари в голове. У всех на виду прячется человек, ненавидящий клонов, с поддельными документами. Джоанна, ты ведь тоже знала Салли?» Джоанна кивнула. «Она была подругой моего друга. Мне грозила тюрьма за политические преступления. Она сказала, что может помочь». Карие глаза Марии взглянули на Вольфганга. «А ты, Вольфганг, что сделала Салли, чтобы ты оказался на борту?» Он покачал головой, словно сейчас откажется говорить. «После убийства высокопоставленного субъекта власти Луны охотились за мной. Меня схватили, и тут я получил сообщение». «Доставленное курьером?» – спросила Мария. Вольфганг нахмурился. «Ну да. В нем говорилось, что у меня есть другая возможность, кроме тюрьмы. Я вот воспользовался ею». «И ты не знаешь, кто послал сообщение?» Он помотал головой. «Могу догадаться», – с горечью сказала Мария. Джоанна спокойно спросила: «А что, Мария, связывает с ней тебя?» Марию, должно быть, очень потрясло того, что она едва не утонула. Она не могла сосредоточиться. «Я очень долго работала на Салли Миньон. Наши отношения казались мне хорошими, но однажды, незадолго до попытки саботажа на Адар-Мире, она использовала меня для того, чтобы на кого-то нажать. Я не хотела становиться орудием мести, поэтому ушла от нее. Сейчас я совершенно уверена, что это она стоит за пропажей нескольких частей моей жизни. Я была хакером, и у меня есть провалы в памяти, но я уверена, что меня заставляли делать жуткие вещи. А после убивали и снова клонировали. Думаю, именно она стоит по меньшей мере за одним из моих загадочных исчезновений». «И?» – поторопил ее Рин. «Я только-только обнаружила, что я лично занималась программированием карты мозга и превратила в Рин человека. И Она сглотнула. «У меня нет доказательств, но провалы в памяти и последующие убийства совпадают с исчезновением и клонированием отца Гюнтера Ормана». Она кивнула в сторону Вольфганга. «И с убийствами высокопоставленных политиков Объединенных Тихоокеанских государств». Она кивнула в сторону Хиро. «Весьма вероятно, что не чья-то, а именно моя работа стоит за этими убийствами». Все уставились на нее. Тишину нарушила Джона. «Минуточку. Если ты не помнишь, откуда такая уверенность?» «Совпадает хронологическая последовательность событий. Похищение Вольфганга и убийство после объединенных государств клоном со взломанной картой мозга произошли в периоды моего отсутствия. Меня клонировали, и информация о моем мертвом теле уничтожена. В свое время я была лучшим хакером, но нетрудно сделать вывод. И, конечно, она прикусила язык раньше, чем упомянула о мисс Перкинс. Виски в животе весело бурлило, подумывая, не вернуться ли во внешний мир обратно». Мария никому не хотела смотреть в глаза. «Это все косвенные улики», — сказала Джоанна, гладя ладонь Вольфгангу на плечо. «До сих пор я все это не сопоставляла», — сказала Мария, сосредоточившись на Джоанне, одной из тех двоих в помещении, кому она не причинила зла. «Вы рассказываете свои истории, они совпадают с некоторыми моими воспоминаниями, поэтому все складывается». «И все равно», — начала Джоанна. «Перестань», — сказала Мария. «Я понимаю, что ты пытаешься сделать и ценю это, но я не прячусь. Я знаю, что происходило». «Как?» — спросил Хиро. При свечах он казался маленьким и мокрым. Мария не смогла на него посмотреть. «Хорошо, я расскажу вам все». И она рассказала, как взломала собственный мозг, чтобы получить предупреждение об опасностях и сохранить коды, с помощью которых взламывала клонов Хиро. «Это... неужели такое возможно?» – спросила Катрина, переводя взгляд Джоанны на Пола. «Никогда о таком не слышала», – ответила Джоанна. «Потому что никто никогда такого не делал. Сделав это, я никому еще ничего не рассказывала, потому что боялась. Вдруг это еще один хитрый ядокари. Я не хотела давать кому-нибудь новые возможности его использовать». «Порву к чертям!» – сказала Вольфганг, вставая. Джоанна схватила его за руку и затрясла головой. «Что ж», сказала Катрина, и случайно прокинула бутылку, но успела подхватить ее, прежде чем пролилось слишком много виски. «Не знаю, действительно ли ты нас убила, но уверена, если мы сейчас же выбросим тебя в космос, ну всем просто полегчает». «Повторяю, я не помню, что я это делала. Я не стала бы такое делать, без принуждения». Мария скривилась. «Конечно, потом, когда меня арестовали за несколько хакерских преступлений, Салли помогла мне получить работу на Дормире, как и всем остальным». Она печально улыбнулась. «Тогда мне показалось, что мы с ней опять друзья». «Друзья с королевой мести? А я-то думала, ты больше 100 лет работала на нее», со смехом сказала Катрина. «Ты так легковерна. Эта женщина наняла меня, чтобы помочь ей придумывать, как отомстить клонам, которым смерть и разорение кажутся просто ямками на дороге». «Что ты сказала?» «Что ты ей сказала?» – спросила Джоанна. «Сказала, что мы ценим, в общем-то, одно – надежду. И если удастся ее отнять, это действительно причинит боль». Джоанна прикусила губу. «Салли Миньон знала нас всех. Знала, что корпоративный убийца и охотник на клонов столкнутся. Женщину, которую она больше 100 лет нанимала для грязной работы, Салли свела с другими своими жертвами. Предполагалось, что нас очень тщательно проверят психологи, чтобы убедиться, что мы сможем работать вместе», — сказала Катрина. «Наверное, проверяли, точно ли мы закошмарим друг друга». Мария горько рассмеялась и посмотрела на свои ладони. «Жаль, я не поняла этого раньше. Не разгадала планы Салли, хочу я сказать. Не помню никаких своих преступлений». Она подняла голову и посмотрела в глаза Вольфгангу. «Но готова принять любое наказание, какое вы мне назначите. Ты, Поли или Хиро». Хиро с каменным лицом смотрел мимо нее. Вольфганг, казалось, вот-вот взорвется. «А я? Я тоже могу тебя наказать?» спросил Ин. «Ты отключаешь корабль», — горько ответила Мария. «Что худшее ты можешь еще сделать?» «Эй! Она на корабле?» спросил Рин. «Я мог бы извлечь карту мозга Салли Миньон из хранилища клонов, а ты изменить ее и поговорить с Салли так, как со мной. Спросить ее прямо». Мария открыла рот, собираясь возразить, но ее опередил Хиро. «Хочешь, чтобы она изуродовала еще один мозг, как твой?» спросил он. И заорал на Марию, и та, выставив перед собой ладони, отражая словесное нападение. «Тебе легко это сделать? Боже, Мария, да ты хуже всех нас! У каждого из нас были причины совершать преступление. Но ты готова совершить еще одно? Почему? Чтобы доказать, что невиновна? Что ты всего лишь орудие?» Рин попросил, «Но я не дала согласия», — холодно возразила она. «Ты слишком торопишься с выводами». «Преступления Марии остались в прошлом, как у всех нас», — негромко заговорила Джоанна. «Нет никаких доказательств того, что она виновна в убийствах на корабле. Мы поняли только одно. Почти каждый из нас на это способен. Хира напал на Марию и капитана. Поль напал на Марию. Катрин убила своего клона. Может быть, Салли Миньон сумеет помочь нам найти выход? Что думаете, Вольфганг?» Взгляд холодных голубых глаз Вольфганга после признания Марии не отрывался от ее лица. «Нет, это варварство». Тут вмешался Рин. «Подумаешь, неудачная мысль. Салли Миньон нет в базе данных». «Ее стерли?» – спросила Мария. «Нет, все прочие пассажиры здесь, а файл Соломеи Миньон совершенно пуст». «Может, на корабле ее тело?» – спросила Мария. «Она должна быть на борту». «Нет, в криолаборатории ее нет». «Черт, она нас всех подставила, обрекла на неудачу», – прошептала Мария. «Столько тайн, столько преступлений. Если о них станет известно, кое-кому не сдобровать». Она запустила в космос канистру с бензином и ждет, когда кто-нибудь чиркнет спичкой. «Зачем? Так много трудов, такие расходы. Зачем?» – спросила Джоанна. «Месть», – ответила Катрина. «Именно», – сказала Мария. Она достала свой планшет и увидела, что он вымок. «Джоанна, можно одолжить твой планшет?» Та протянула планшет. «Рин, дай, пожалуйста, список пассажиров». «Конечно, но их тысячи», – ответил Рин, заполняя экран именами. «Мне нужно лишь несколько», — сказала Мария, нетерпеливо просматривая перечень в поисках имен, которые могли бы подтвердить ее подозрения. «Натали Уоррен, Бен Симс, Мануэль Дрейк, Джером Дават, Сандра...» «О, боже!» — она вернула планшет. «Люди и клоны на борту — враги Миньон, личные и профессиональные. Она посадила всех своих врагов на корабль и запустила в космос». Катрина свистнула. «Внушила им надежду. Заставила истратить деньги, чтобы они не смогли завещать их себе или потомкам». Она отпила глоток виски. «Серьезно отнеслась к моему совету? Ха! Мы по-прежнему не знаем, что произошло», – негромко сказал Хира, не глядя на Марию. «Итак, Миньон обрекла нас всех на смерть в космосе? Ну и что? Нам надо выяснить, кто сломался первым и убил нас, и не собирается ли он повторить». Мария почувствовала, как гаснет торжествующий огонь откровения. Он прав. Объяснений убийств на корабле все еще нет. А потом все стало на место. Она оглядела кружок сидящих, Джоанну, пивающую из бутылки Хира, который не смотрел в глаза, Вольфганга, свирепо глядящего на нее, потом на капитана, которая повалилась навзничь в траву и созерцала невозможное – воду у них над головами. А затем посмотрела на поле, которое, уставясь в землю, время от времени пытался освободиться. «Я поняла», – негромко сказала она. «Поль в самом начале рейса получил черепно-мозговую травму. Его ударил Вольфганг. Мы знаем, что по какой-то причине Поль впал в ярость. Мы наблюдали за ним следующие 24 года и решили, что он относительно безопасен. Так и было. Ведь он забыл, что оказался на корабле, чтобы отомстить мне». Поль в тени за Вольфгангом молчал. Мария обвела все глазами. «В моих дневниках говорится, что прежний капитан Деля Круз с определенного времени страдала тяжелой паранойей и требовала, чтобы все сознали в своих преступлениях. Возможно, она получила конфиденциальное досье на экипаж от Рин, который любит смотреть, что получится». «Вполне вероятно», – согласился Рин. «В уголках своей памяти я постоянно нахожу самые разнообразные любопытные вещи. Я запасаюсь данными как одержимый». Это он произнес очень гордо. «А если Миньон поместила тебя сюда, чтобы мешать нам, вероятно, она сама припрятала кое-что из этих жемчужных зерен», — сказала Мария. Она перевела дух и продолжила. «Катрина спросила у Поля о его преступлениях. То, что сведения о них вымышлены, она могла знать, а могла и не знать. Ей хотелось больше узнать и о моем прошлом. Она давила на него, пока он не вспомнил. Однако получила больше, чем рассчитывала. Поль вспомнил, зачем он здесь, и напал на нее». «А что потом?» — спросила Джоанна. Она пододвинулась к Катрине, которая открыла новую бутылку. «Катрина в коме, а Поль опять осуществляет свой план», — сказала Мария, потом нахмурилась. «Мы его больше не опасаемся, потому что четверть столетия он вел себя хорошо, и он свободно может отравить принтер и расставить другие ловушки». «Боже», — сказал Хира, — «я его раскрыл. Должно быть, поймал Поля на горячем и вырубился. Насколько я знаю, ему мог помочь один из моих ядокарей». «Откуда ты знаешь?» — спросил Вольфганг. «Нашел свою предсмертную записку», — сказал Хиро, срывая травинку. «Я просто не хотел, чтобы вы ее видели, потому что она написана так, будто бы я виноват. Я считал, за тем, что происходит, стоит один из моих ядокарей. У меня бывали провалы в памяти. Я не хотел, чтобы ядокарей взял верх, поэтому, встревожившись, что сорвусь, покончил с собой. Для меня это не ново, я много раз обдумывал это раньше. Ну, просто сделал впервые». Итак, Хиро раскрывает его. И либо помогает испортить принтер, либо верит, что причастен к этим преступлениям и вешается, сказала Мария. Когда я заболела, то сделала запись в своем личном дневнике и спрятала резервные копии карт экипажа. К этому времени в секции клонирования началась вспышка насилия. Я побежала туда и пыталась через личный терминал загрузить копии, и в этот момент Поль ударил меня. «Должно быть, я поняла, что что-то происходит», — сказала Джоанна, медленно кивая. «Я поняла, что Поль опасен, и наполнила шприц кетамином. И сделала инъекцию, но он перерезал мне горло. Вольфганг оттащил его от меня, но Поль пырнул его. Мы все истекли кровью, пока капитан спала в медицинском отсеке». «И все это начала я, потому что из-за меня Поль появился на борту», — сказала Мария. «Это... у вас нет никаких доказательств!» — возмутился Поль, брызгая слюной. «Ну, кое-какие доказательства у нас есть», — мягко выразила Джоанна. «Только я могла воспользоваться шприцем. Я убила тебя». «Тогда все логично. Несмотря на всю изменчивость наших личностей, ты единственный поднялся на борт, желая смерти. Ты не думал, что тебя клонируют, поэтому тебе нечего было терять». Поль хотел встать, но Вольфганг сдернул его обратно. Поль вскрикнул. Вольфганг медленно кивнул. «Поскольку ни у кого из нас нет воспоминаний, этот вариант логичнее всех прочих. Ты с самого начала пытался нас убить. Не получилось. Ты на десятки лет затаился. Как ты себя чувствуешь, человечишка?» Поль, не отрываясь, смотрел на нее с ненавистью и страхом. «Ура! Разобрались?» Понизив голову, сказал Хиро. «Рин по-прежнему отключает систему корабля. Так что мы узнали правду перед самой смертью». Катрина захлопала. «А теперь выпьем. Все равно больше делать нечего. Мы исповедовались в грехах и оплакали мертвых». Она нахмурилась. «Я бы хотел угостить прежнего капитана выпивкой. Я на самом деле не хотела ее убивать». «Я знаю, что не хотела», — сказала Джоанна, — «но убила». Катрина подняла бутылку. «За храброго капитана Катрину де ля Крусу, которая отдала жизнь ради спасения экипажа Дормире». Она выпила и передала бутылку Хиро. «Хотя из-за нее началась вся эта кутерьма», — сказал Хиро и выпил. Потом задумчиво посмотрел на бутылку. «Нет, начал Поль, он убил всех». «Нет, подождите». «Начала Катрина. Она напомнила Полю, что тот, кого он хочет убить, на корабле». «Нет, подождите. Начала Мария. Она взломала всех и их собаку тоже». «Нет, подождите. Начала Салли Миньон, собрав всех нас вместе». «Нет, подождите». «Хватит!» — крикнул Вольфганг. Он отобрал у Хиро бутылку и стал пить так, словно виски его оскорбляло, и он хотел его наказать. «За прежнего капитана», — сказала Джоанна, отбирая бутылку. Они пустили бутылки по кругу, но в обход Поля. Никто не глядел в глаза Марии, кроме Вольфганга, который неотрывно смотрел на нее, так сжимая руки, будто держал ее за горло. Катрина отобрала бутылку и снова подняла ее. «Теперь за экипаж Дормира, который мы оплакиваем, потому что никто уже нас не вспомнит 25 лет своей жизни на борту этого корабля». Дальше она предложила выпить за раненого Хиро, а потом за новый пищевой принтер, который приготовил для них пир, но за это выпила только она. Хиро молчал, хотя пил со всеми. Мария не могла на него смотреть. Она гадала, имеет ли вообще право смотреть хотят на кого-нибудь из них. Изредка она поглядывала на Вольфганга, желая убедиться, что он не вскочит и не убьет ее. «Четыре тоста. Достаточно», — Катрин посмотрела на экипаж. «Вы все так умно во всем разобрались, но одно все-таки упустили». «О чем ты говоришь?» — спросила Джоанна. «О, Рин. Мы знаем, что он еще одна жертва Миньон, но не знаем, кто он». Хиро усмехнулся под влиянием выпивки, его акцент стал заметнее. «Не понимаю, как я не увидел этого раньше?» Чего ты не увидел?» — нетерпеливо спросил Рин. «Ты умен до нелепости. Ты любишь вмешиваться в дела людей, чтобы посмотреть, что из этого получится. За это тебя и бросили в тюрьму, когда ты был человеком. А я в 2214 году помог тебе сбежать, потому что Салли Миньон заплатила детективу Ло. Ты Минору Такахаши». «Минору Такахаши», — повторил Рин, словно пробуя имя на вкус. «О, Такахаши», — сказала Джоанна, оживляясь. «Переводчик, я его помню. Я думал, он умер в тюрьме». «Нет, он сбежал, а правительство объявило о его смерти, чтобы по закону сделать его мертвым». «Спасай лицо», — сказал Хиро. Он потер подбородок. «Рин, разве это не правда?» Рин не ответил. Что-то загудело. Рециклеры перестали работать, и в помещении стало быстро темнеть. «Нет!» – закричала Мария. «Рин, Минору, не делай этого! Мы можем поговорить, дьявольщина! Накажи меня одну! Не поступай так с остальными!» Последним, что увидела Мария перед тем, как свет окончательно погас, были Вольфганг, протянувшие руки к Джоанне, и Хира, который наконец посмотрел на нее широко раскрытыми испуганными глазами. Возгласы членов экипажа перекрыл голос Вольфганга. «Хватит с меня! Принимаю командование корабля и экипажем! Рин, немедленно открой дверь! Мария, ты отправляешься назад в карцер! Катрина, иди в медотсек и проспись!» Катрина ничего не ответила, вероятно, уже отключилась. Мария встала. Ей было очень холодно. Слишком многие хотели ее смерти, а она ничего не видела в темноте. Она потеряла ориентацию, не знала, где сейчас относительно ее озеро. Ей показалось, что справа. Мария начала медленно отступать, широко раскрыв глаза, чтобы уловить маме хоть бы ничтожный свет. Вольфганг выбранился. «Что случилось?» – прорезал темноту испуганный голос Джоанны. Мария осторожно продолжала отступать, почувствовала спиной ветки ивы и стала пробираться через листву. Слышались голоса членов экипажа, ей показалось, что она слышит. «Где Поль?» Мария вспомнила, что у нее не хватает трех ножей. Один на дне озера, один в медотсеке, как улика. Она готова была поклясться, что обвалочный нож сейчас у Поля, и тот, возможно, вонзает его в Ольганга. Кто-то пронзительно закричал. Мария прижалась спиной к стволу ивы. Она развернулась и вслепую полезла наверх. Реакцию Хиры притупили спиртное и обрушившееся на него сознание предательства. Он доверял Марии. Она была его единственным другом на корабле. И вот выяснилось, что она виновница всех его несчастий, безумия, тюрьмы, кошмаров. Что все это ее вина. Теперь все приобрело смысл. Загадку убийств разрешили, но это не меняло того, что он никогда больше не сможет ей доверять. Хуже того, даже если это не он нападал на остальных и убивал, это не означало, что он совершенно чист, ведь у него бывают провалы в памяти, а значит, в это время что-то делают ядакари, он по-прежнему взломан. Потом снова навалилась чернота, но на этот раз она была повсюду. Хир встал, и тут что-то ударило его сзади. В него вонзили нож, и он почувствовал, как просыпаются эдакари. Точно вспыхивают огни фейерверка. Он оттолкнул нападавшего, ударил открытой ладонью, вцепился всключенными пальцами во что-то мягкое. Поль сдавленно охнул и исчез. Хир поднялся и захромал к двери. На двери продолжал мигать красный огонек, единственный источник света в помещении, указывая, что она закрыта. Однако Хир шел не к двери. Добравшись до стены, он приподнялся, ощупывать ее в поисках микрофона, которым пользовался Рин, Такахаши. «Такахаши Минору», — сказал он в этот микрофон. Он, тяжело дыша, по спине текла кровь. «Этот осел! Нужно увернуться и убить его!» Хиро спокойно впустил Ядакари назад в сознание и тихо сказал. «Ты ведь помнишь, мы когда-то были друзьями, использовали других заключенных. Я помог тебе сбежать. Ну, помнишь?» «Нет», — послышался ответ шепотом. Я не знаю, кто я. Ничего страшного. Я тоже не знаю, кто я, сказал Хира. Давай просто посидим немного. Остальным сейчас не очень радостно, сказал Минору. А тебе были упрекать их. Наши жизни в твоих руках. Моя жизнь была в руках Марии. Видишь, как все обернулось. Она была орудием в руках более могущественного лица, ответил Хира. Ему показалось странным, что он ее еще защищает. Как и все остальные на этом корабле. Если ты нас убьешь, то исполнишь все ее желания. Ты действительно думаешь так? Мария была пешкой? Не знаю, честно ответил он. Я зол. Но те, кто пострадал от моих преступлений, не простили меня. И я тоже был всего лишь пешкой. Ты боишься умирать здесь? Потребуется много времени, чтобы на корабле кончился воздух. Но ты можешь замерзнуть до смерти. Это я могу устроить. Да, немного боюсь, сказал Хира. Но знаешь, наверное, пора. Мы все жили очень долго, но не сделали мир лучше. Это твоя цель? Голос Минору казался удивленным и далеким. Ради этого ты стал клоном? Наверное, нет, ответил Хира. В ту пору у меня не было благородных целей, но неожиданно начинаешь сознавать, что у тебя были сотни лет, а ты ни черта не сделал. Но ты в ответе за все эти жизни, за людей, за копии клонов, задумчиво сказал Минору. Это благородно. Какое-то время Минору молчал. Немного погодя он сказал. Катрина мертва. Что? Потрясенно воскликнул Хиро. Думаю, ее убил Поль. Он бегает в темноте и нападает на всякого, кто подвернется. Вольган преследует его. Будь у тебя инфракрасное зрение, тебе было бы очень интересно посмотреть». «Мария в порядке?» – спросил Хира. Тревога пересилила его недоверие. «Да, прячется на дереве. Она знает, на что способен боль, она не дура. Слабая и трусливая, но не глупая». «Минору», – сказал Хира, – «пожалуйста, включи свет». «Это вряд ли», – печально ответил Минору. «Пожалуй, ты прав. Не стоит сохранять вам всем жизнь». Умереть на корабле призраки казалось благородным и романтичным. Погибнуть от руки поганца из экипажа – жалкой смертью. Хира спросил, «Ты хочешь, чтобы Миньон победила? Или все-таки хочешь, чтобы кто-нибудь с ней разобрался?» «Месть. Интересный повод продолжать жизнь», – сказал Минору. Он снова замолчал. «Минору! Минору!» – сказал Хира. Он чертыхнулся. Хромая подошел вперед, чувствуя, как льется кровь из его раны. Он замерз. Швы на бедре разошлись, на ноге потекла кровь. Он только сейчас понял, что свет вернулся, начиная искусственный восход. Увидел какие-то фигуры у озера, но споткнулся и упал. И уже не поднялся.